Да, но разница в напряжении питания 14 вольт, а не 12, как у 160-го. Блоки питания разные, и 192 легче. Тогда ой, нормально. Сергей, ты говорил, что воевал. Как оно там? Я смогу? Да, воевал. В Афгане, в Сирии, в Эфиопии, в Чечне и в Южной Осетии. Трассера, как паутина. Маневрирую активно. Живописная картина. Как Саврасова грачи. Прилетели. Выручаем. С огоньком нас здесь встречают. Вновь земля не отвечает. Ну, разведка, не молчи. Я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь. По прилету увольняюсь. Чтоб не я, 200-й груз. Нахрена пошел я в Качу? Вот Ульяновск, все иначе. Был бы дом, машина, дача. И водил бы я арбуз. Сергей напел песенку. Голос у него приятный и негромкий. В Ульяновске нет училища. Ты Качу заканчивал? Да. Но после войны она в Сталинграде, он Волгоград сейчас называется, располагалась. А в Ульяновске – училище гражданской авиации. А что такое арбуз? Airbus 300-й серии – один из самых распространенных гражданских самолетов в мире. Совместное производство Англии, Франции, Германии и Италии. А ты на чем в войну летал? В последние два раза больше на Су-25, штурмовиках. Мне вторую реактивную врачи прикрыли, дескать, старый. Это самолеты непосредственной поддержки войск. У вас таких пока нет. Но скоро появится. До этого, на истребителях. Как там, на войне. Страшно и ничего приятного. Но это, наша работа. Ее надо делать. И оборачиваться почаще каждые 40 секунд. Папа мой до самой смерти так делал. 40 секунд. Поворачивает голову. Мне уже не пришлось так головой вертеть. Локаторы выручали. А тебе, придется, чтобы живым вернуться к Рите и малышу. Или малышке. Спи. Ты справишься. В Иркутске, долго отсутствовавший Коккинаки запрыгнул в уже отходивший поезд, потом долго ходил по вагону, заходя во все купе. Вошел в наше купе и сказал: «Андрей, с тебя причитается», и положил на столик 4 шпалы. «Ты догнал Риту». Глава 22. «Ритуля, здравствуй. Как же я соскучился по тебе. Добрался нормально. Товарищи меня встретили. В первый раз нас бомбили еще на марше, с горизонтального полета, поэтому не точно, но несколько машин пострадало, были раненые среди бойцов БАА. Завод расположен в горах, но рядом довольно большая долина и неглубокая речка, воды постоянно не хватает. Работа предстоит серьезная. Это небольшой аул, а надо построить город. Халхингол называется, сейчас она пересохла, а тот ручеек, который от нее остался, постоянно травит диверсанты самураев. С водой полный напряг. Впереди высоты, которые заняли японцы и сильно укрепились. Погода стоит жаркая, но сегодня подул свежий ветерок. Японцы применяют массированные налеты, до 300 самолетов в одном вылете, и, если бы мы не успели развернуть и замаскировать РЛС, потерь бы было значительно больше. А сегодня на рассвете над аэродромом соседнего полка утром появились два японца, которые протаранили стоянки самолетов. Летчики не выпрыгивали, смертники, камикадзе, свежий или божественный ветер, а у нас самолеты не камуфлированы, кроме наших, и стоят как на параде. Несмотря на страшную жару, мы вырыли котлованы для корпусов завода и успешно завершаем строительство. 9 корпусов уже стоит, правда, без оборудования, а я сегодня пойду смотреть место под следующий. Применение нами РЛС и централизованного управления ВВС переломило ситуацию в нашу пользу. Мы обнаруживали взлетающие бомбардировщики противника загодя и подготавливали свой удар. Смушкевич, который командовал авиацией и отдельной армией, быстро освоился с планированием по планшету и, несмотря на ограниченное количество радиостанций, умудрялся при помощи выкладываемых знаков направлять самолеты в нужную сторону. Моя эскадрилья служила пожарной командой, вызываемой им в тот момент, когда других сил и средств уже не было. В свалке нас старались не бросать, дескать, не наше дело. Тем не менее мой личный счет пополнился 9 сбитыми, 6 бомбардировщиков и 3,97. Скоро, уже очень скоро строительство закончится. Осталось совсем немного, и я приеду к тебе. Осталось только разгромить Квантунскую армию в 75 тысяч человек, 500 артиллерийских орудий, 182 танка, 700 самолетов. Наши войска под руководством генерала Жукова вчера перешли в наступление. Бои в воздухе переросли в непрерывную схватку с раннего утра и до самой ночи. Твой Андрей. 20 августа 1938 года. Рита со слезами на глазах перечитывала единственное, пришедшие по почте письмо от Андрея. Остальное были телеграммы из Кызылкия, примерно такого содержания: Ритуля, у меня все в порядке, люблю, целую, Андрей. 22 сентября неожиданно приехал Павел с небольшим тючком зеленого цвета. Не разуваясь, прошел в кабинет Андрея. В глаза мне он не смотрел. Развязал тючок. Его вещи, его два ордена, письма тебе, их много, но он их не отправлял. Рита, неделю назад Андрей не вернулся из боевого вылета. Если бы не Митя, которого я держала на руках, я бы упала. Павел подхватил меня и посадил в кресло. Отнес Митю в кроватку и вернулся. Не верю. Он живой. Я вчера письмо получила. Я вырвала из кармана его письмо и передала Павлу. 20 августа. Он не вернулся из вылета 15 сентября. Я ждал неделю, прежде чем сообщить тебе. 16-го был подписан мир с Японией. Вот. Достал из нагрудного кармана указ Президиума Верховного Совета Союза СССР о награждении многих участников боев. Присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. И вот его фамилия. Майору Андрееву Андрею Дмитриевичу, 1916 год Р. Командиру эскадрильи Н-ского полка, посмертно. Андрей, лейтенант, давно уже майор. Я попросил Берия оставить тебе и Мите эту квартиру. Он согласен. Выйдешь из отпуска, пойдешь работать в школу. Ее перевели под Подольск. Там отличный лес, озеро, мальчишки и собаки будет, где побегать. Он сходил на кухню, принес три стакана и три куска черного хлеба. Достал из мешка водку. Помянем, какой человек был, эх, выпил, развернулся и вышел, видимо, зашел в охрану, потому что в квартиру буквально ворвались Клавдия Петровна и Саша. Следующие дни были как в тумане. На следующий день приехал Чкалов, Поликарпов, Швецов, Климов, Сухой, Микоян. Огромное количество людей, в комнатах появился портрет Андрея в черной рамке. Приехал Сталин, что-то говорили, пытались поддержать, у меня кружилась голова. Пропало молоко. Клавдия Петровна нашла кормилицу. Ты должна жить, Рита. Жизнь не кончилась. У тебя ребенок. Приехал Георгадзе. Привез звезду героя и орден Ленина. На пятые сутки раздался звонок из госпиталя в Хабаровске. Квартира Андреева, ваш муж, майор Андреев, находится в нашем госпитале. Сделана операция. Состояние стабильное. Сегодня кратковременно пришел в сознание и попросил позвонить вам. Что со мной было? Словами этого не передать. Все же кроме меня, его уже похоронили. Звоню Паше. Он сказал, что выделит мне самолет. И я вылетела в Хабаровск. С Митей остались кормилица и Клавдия Петровна. Трое суток я добиралась до Хабаровска. Летчики сказали, что это рекордное время. Из Москвы в Хабаровск я летела трое суток. Это были трое суток сплошных воспоминаний и тревоги. Я еще не знала, что все, или почти все, Андрюшины опасности уже позади, но я очень хотела увидеть его и убедиться, что он живой. Я с самого начала не верила в то, что его нет. Какое-то шестое чувство подсказывало, что с ним все в порядке. Да и Митя вел себя спокойно, и Тлетль не проявлял никаких беспокойств. В эти пять дней, с момента как пришел Павел и звонком из Хабаровска, в доме постоянно были люди, постоянные визиты и соболезнования меня совсем измотали. Люди жестокие, они не понимают, как мне тяжело. Все настолько увлеклись, что совсем забыли, что я, кормящая мать, у меня грудной ребенок. Я так перепсиховала, что молоко перегорело и пропало. Спасибо Клавдии Петровне, что она нашла кормилицу. Так у Мити появилась вторая, молочная, мама. Мама Маша, да, как только доберусь в Хабаровск, надо будет позвонить и узнать, как там они. Павел наотрез отказался отпускать меня с ребенком. Он, конечно, прав. Но я так хотела показать Андрею сына. А он мне отрезал, что с двумя я одна не справлюсь. Да и Маша кормит Митю. Ей выпишут дополнительный отпуск на эти дни. Я летела, а слезы лились и лились, и остановить их было невозможно. Передо мной пронеслась вся наша совместная жизнь, все 11 месяцев. Да, в прошлом октябре Андрей сделал мне предложение, я согласилась. Ах, каким же терпеливым, ласковым и нежным был он. Он старался меня беречь. А эти незабываемые три дня на Куин-Мэри, а Ялта. Лучшего свадебного путешествия не придумать. А как мы гуляли по набережным Ялты. А как стояли на палубе Куин-Мэри. Какие сказочные ночи нам пришлось пережить. А Мексика. А Нью-Йорк. И ведь все время он проявлял заботу обо мне. А как было забавно за ним наблюдать, когда я сообщила, что нас будет трое, и этот безобразник не захотел говорить мне, что едет на войну только для моего спокойствия. А эти еженедельные телеграммы. Все в порядке, ТЧК, скучаю, ТЧК, люблю, ТЧК, скоро буду дома, ТЧК, твой Андрей. Только для того, чтобы я не волновалась. Когда я у Павла спросила, как они могли мне столько времени врать, он ответил: «А что прикажешь делать? Тебя беременную туда везти? Что бы это дало? Чтобы ты потеряла ребенка?» Как обычно, железная логика. У него всегда так. Но как я рада, что все ошиблись и Андрей жив. Клавдия Петровна мне перед вылетом сказала: «Есть примета. Если человека заранее похоронили, то жить он будет долго и счастливо. Как я на это надеюсь? Вот опять посадка. Но на ту, в Туле, совсем не похоже. И слава богу, пилоты говорят, что через 8 часов будем в Хабаровске. Вхожу в палату, а он лежит и улыбается. Убила бы, подлеца. У него сломана рука, прострелена грудь, ножевое ранение. Задета плевра. Начинавшуюся гангрену на месте перелома удалось локализовать. Проревела всю ночь, его перевели в отдельную палату. Пришлось воспользоваться его мандатом замнаркома. Через 10 дней его признали транспортабельным, и мы вылетели в Москву. Экипажи менялись сразу при посадке, поэтому летели очень быстро. Через 40 часов Андрей был в центральном госпитале РК. Николай Нилович лично делал повторную операцию на левой руке. Выйдя из операционной, он подозвал меня и сказал: «Голубушка, не волнуйтесь, страшного ничего нет, но движение левого мизинца надо будет восстанавливать. У него компрессионный перелом двух костей пясти. Один из нервов поврежден. Видимо, обо что-то стукнулся. А предплечье хорошо восстановили в Хабаровске. Организм молодой. Все будет хорошо. В этот день я заново родилась. Все. К черту все другие занятия. Главное, это Андрюшка и Митька. И никуда больше их не отпущу». Через несколько секунд я поняла, что эти ребята, скорее всего, меня спрашивать ни о чем не будут, и разревелась от безысходности. Глава 23. Лежу в госпитале и перебираю в памяти последние дни. Японцы, потерпев поражение на земле, бросили все силы на прикрытие отхода своих войск к Хайлору. Они подняли всю оставшуюся авиацию. РЛС засекли их, как только они поднялись с аэродромов. Смушкевич бросил им навстречу 205 истребителей, 8 полков из 6 дивизий. Больше ничего не оставалось. Моя эскадрилья сбила 14 самолетов. Как только плюхнулись на аэродром, Яков Владимирович позвонил мне: «Андреев, бери свой 185-й и посмотри, что у япошек в тылу делается». На ходу доедаю обед, несусь к мордатым, так техники нашей 185 прозвали. На них летаем только мы с Владимиром Константиновичем, он, втайне от врачей, тоже летает, но палочку за бронеспинку прячет. Взлетел, набрал 6000, иду к Хайлору, считаю технику. Сразу отдаю данные Владимиру Константиновичу. Дошел до города, Владимир Константинович сказал: «Посмотри за ним, не подтягивают ли японцы войска». И тут началось. Скорость у меня большая, но мотор невысотный. Японцы подняли все И-97, которые у них оставались. Я повернул назад, Коккинаки приказал, а они встречали меня и шли в лобовую, начиная вести огонь издали, лишь бы зацепить, и старались столкнуться со мной. В общем, изображали московское метро в часы пик. Четверых я сбил. У меня все-таки 3 пушки и 2 УПК. До линии фронта оставалось еще 40-50 километров, когда мне в плечо попала пуля. Пока я соображал, что происходит, и 97 вышел точно в лоб, я успел чуть поднырнуть, но он срубил мне антенну и киль, перерубил управление рулями глубины. Пришлось выпрыгивать с парашютом. Я знал, что японцы расстреливают парашютистов, поэтому затянул прыжок до предела, раскрылся и сильно ударился о землю. Я следил за его полетами все время. Андрей действовал грамотно и целенаправленно. Пару раз ему приходилось помогать, но это из-за отсутствия опыта командования и нарушений правил радиосвязи. Остальное было чисто. В предпоследнем вылете он на И-16. 28 мастерски расправился с 2 бомберами, а в последнем вылете мы столкнулись с совершенно незнакомой тактикой. Видимо, японцам была поставлена задача сбить во что бы то ни стало, любой ценой. Иначе, как можно понять начало стрельбы с дистанции почти километр длинными очередями? Лишь бы попасть, а бронестекла нет. Двигатель, конечно, защищает, но он не вечный. Андрей вывалился из машины на высоте 3 километра и долго падал, но был в сознании и считал секунды. Я бы раскрылся чуть раньше, но он посчитал И-97, заходящий в атаку, опасным, поэтому поздновато раскрылся. При ударе он потерял сознание, но я видел рядом сбитые 97. Поэтому я снял трубку и позвонил соседу. «Сергей, чем занят?» «Люда где?» «На даче». «Слушай, ты мне нужен, подскочи ко мне, быстренько». «Здорово, генерал». «Чё звал?» «Сергей, капитан второго ранга, спецназовец с большим боевым опытом, Костолом и Душегуб. Мы с ним полные тёзки, только фамилии разные. Вот, Серега, новая игруха, симулятор, дали протестировать. Хочу пройти уровень, но вляпался, переиграть не могу. Сохранения нет, придется все начинать сначала, а это, время, даю вводную. 1939 год, пустыня Гоби, идут боевые действия на Холхенголе. Мой герой, летчик РК, майор, зовут Андрей, только что ранен в грудь и сбит. При приземлении потерял сознание, самолет разбит, упал довольно далеко, рядом сбитый им японец. Задача, выйти в расположение своих войск и попасть в госпиталь. Вот карта. И чем только генералы на пенсии не забавляются. За это хоть платит, как управляется. Ни хрена себе. А беговая дорожка зачем? Да тут все как в жизни. Надо сделать шаг, значит шагаешь. Ну и килограммы сбрасываешь. Ну что, справишься с пустыней Гоби в сентябре, а водки нальешь, хоть ящик, но если выведешь. И... когда что-нибудь делаешь, не забывай, что герой по 3 часа в день утром зарядку не бегает, как ты. Договорились? По рукам, выведу. Сейчас я ему сообщу. Нет, еще не слышит. Одевай. Ни хрена себе игрушечка. У меня боль, как будто бы мне плечо прострелили. Так и есть. Все его ощущения ты воспринимаешь как собственные. Расталкивай его и сообщи, что я поручил вести его к своим тебе. Если закапризничает... дашь мне верхний обруч. Я пришел в себя, и первая мысль была, что я умираю. Не дрейфь, сынок. Подумаешь, дырку сделали. Раздался чужой голос. Чужой сказал, что его зовут Сергей Петрович, и его другой Сергей, который генерал-майор, попросил помощь вывести меня к своим. Если хочешь, могу его позвать, но времени у нас нет. Слева сзади кто-то ползет. Сергей Петрович не умел действовать мысленно, поэтому лег на ковер и попросил спустить монитор на пол. Я перевернулся и резко ударил нападавшего человека ногами в грудь, но тот успел ударить меня ножом. Тем не менее я вскочил и нанес сокрушающий удар левой рукой ему в солнечное сплетение. Рука у меня хрустнула. Правая рука выдернула пистолет из наплечной кобуры и выстрелила в голову атакующего. «Кажется, я повредил ему и себе руку», — сказал Петрович. «Я ж тебя предупреждал, головой думай, а не задним местом». Противник был серьезный, он использовал технику Будакан. Едва удалось провести удар от раненой руки. Удара справа он ждал. Откуда этот козел мог знать эту технику? Ее уже лет 70 не используют. Последний учитель погиб в 39-м году. Ты его и убил, Серега. Ни хрена себе, игрушечка. Так, парень, давай займемся рукой. Аптечка есть? Нету? Ну, ты, козел. Пошли смотреть у противника. Вдруг он умнее тебя. Голос Петровича был грубоватым, низким, но уверенным. Он в минуту заговорил мне боль в плече и руке. К дырке от пули он относился с пренебрежением, а вот рукой и раной под ребрами занялся серьезно. В самолете японца аптечки не оказалось, он вернул меня к нему и обыскал его. Тоже ничего, но на голове белая полоска с флагом Японии. Камикадзе, смертник, самурай с черным поясом по карате. И мы его завалили. «Я собой горжусь», — сказал Петрович. «Он заставил меня обрезать купол парашюта, взять с собой несколько строп, уложить купол в парашютную сумку, которую нашли в И-97, выкрутить ножом камикадзе компас из И-97 и заставил идти. Я шел всю ночь. Утром он разрешил открыть и съесть 2 ложки каши из НЗ. А когда я пошел по малой нужде, он заставил меня сделать это в те баночки, которые он заботливо собрал возле сбитого самолета. Нашел для меня некоторое подобие тени, заставил раздеться, осмотрел ножевую рану и присыпал ее пыльцой полыни. «Прикройся парашютом и спи до вечера. Вечером я приду». К вечеру сильно разболелась рука, и я пожаловался Сергеем. Петрович заставил меня походить по кругу, затем выкапывать какой-то корень. Часть корня положили в качестве лубка на руку, остальное он заставил засунуть в рот и сосать. Боль куда-то ушла, но в голове зазвенело. Я доел банку каши, страшно хотелось пить. «У тебя есть вода». Эта самая вода оказалась моей мочой. Пришлось пить. «Пей, или умрешь». Всю ночь шли. Я, правда, уже с трудом соображал, что делаю. Затем Петрович фактически подвел меня к японскому патрулю, застрелил 3 солдат патруля, и я напился воды из их фляг. В одной из них была водка, и Петрович моими руками промыл мне обе раны водкой, дал мне почти полфляги, и я, завернувшись в парашют, проспал в кустах целый день. На третий день я вышел к своим и потерял сознание. Ну у тебя и игрушки. Как на выход сходил. Хорошо хоть днем отоспаться можно было. Дашь списать, тоже погоняю. Но почему в аварийном пайке не оказалось воды? Это же пустыня. Здесь вода дороже жизни, сказал Петрович, унося домой целый пакет бутылок. В кабине жарко от двигателя, поэтому мы летали в одних хлопковых комбинезонах, документов, петлиц не было. В сознание я пришел уже только в Хабаровске. Что говорил, не помню, но врач позвонил Рите в Москву. Прилетела, бледная, как смерть. Оказывается, меня уже похоронили. Дудки, я солдат еще живой. Я уже могу вставать и надо выписываться из госпиталя. Гной из ножевой раны уже идти перестал. Здорово он меня полоснул. Интересно, кто такой Петрович и был ли он? Сергей, что? Кто такой Петрович и был ли он? Или мне это почудилось? Нет, не почудилось. Он из ГРУ, войсковая разведка. Помнишь, я говорил тебе, что есть мысль повысить твою наземную подготовку. Он, бывший командир батальона спецназа, тоже на пенсии. Когда ты брякнулся об землю и потерял сознание, я его позвал. Он по части выживания большой спец, и район тот хорошо знает. Он тебя и вывел. А то, что он тебе руку сломал, он до сих пор не знает, что ты настоящий, считает, что ты виртуальный герой какой-то игрушки. Спасибо ему передай. Не передам. Пусть так и считает. Просто, я бы не смог тебя вывести. Открылась дверь в палату. Господи, какие люди. Павел и Ритуля. У Риты на руках сверток. Боже мой, это же наш сын. Какой маленький. Губы смешно поджимает, как мама. Привет, герой. Грохочет Павел. Ну и каково на том свете? Как ты умудрился выбраться? Я уже посмотрел твою карточку у врача. А говорят, что чудес не бывает. Нет, мои бы ребята выбрались, но у тебя же нет специальной подготовки. Павел, я не мог не вернуться, умереть и не увидеть его. Я показал на спящего малыша. Вот черт, и не обнять, стервица. Живого места нет. Как я рад, что ты вернулся, малыш. Кстати, на Смушкевича и Коккинаки кто-то телегу написал, что они опытную машину за линию фронта одну послали. Пытаются из них врагов народа сделать. Это было нормальное обоснованное решение. Требовалось убедиться, что противник не подводит дополнительные войска. Знать точно, что резервов у противника нет. А на мордатом самая мощная рация, 192-я, и самый большой радиус действия, что и позволило давить на японцев на переговорах. Я же читал, что мир был подписан на следующий день, в том числе и по моим данным. Поэтому они так и стремились меня сбить. Они ж не знали, что сведения уже у командования. Ну, про тебя тоже пишут, в той же телеге, что ты слишком низко шел, пренебрег, неопытен. Это, Волков, ну, не только он. Я шел на 6000, потому что это практически потолок этой машины. Максимальная скорость, максимальная маневренность. Выше скорость начинает падать и на высоте 8 километров сравнивается со скоростью И-97. Я еще год назад говорил о том, что это средневысотный двигатель. Если человек не летал на этой машине, то он не может судить, верно или неверно я действовал. Просто на меня устроили облавную охоту. Я уходил, боковым скольжением сбивал прицеливание, в бой не ввязывался. Но самолетов противника было штук 20-32, по данным операторов РЛС. Вот видишь. Против меня действовали камикадзе. Одного я убил уже на земле. Вот, держи. И я передал ему налобную повязку самурая. 4 я сбил. Если бы меня не ранило, я бы ушел. Но 5-й срубил мне антенну и киль, и перестало действовать управление. На всех блоках станции были прикручены толовые шашки. Топлива было еще много. С такой высоты самолет разбился в лепешку и сгорел. Радиостанция уничтожена взрывом. Примерное место показать можешь? Павел достал карту. Вот здесь. Пошлю туда группу. Так это тебя самурай полосанул. Тебя мама родила в рубашке. В свитере. Павел, в свитере. Я уже тонул, не умея плавать. Дрался в рукопашную с подготовленным убийцей. Не все хорошо, вот лежу в госпитале. Но я, живой. А Волкову я морду набью. Не смей. Категорически запрещаю. Кровь на повязке чья? Японца. Вот и все. Лежи спокойно, выздоравливай. Об остальном я позабочусь. Весь разговор Рита сидела, прикрыв пальцами рот. Павел повернулся к ней. «Ну что сидишь? Давай!» Рита недоуменно посмотрела на него, то, что в сумочку дома положили. Она хлопнула себя по лбу, открыла сумочку и что-то передала Павлу. Павел одной рукой поправил гимнастерку. «Товарищ майор Андреев, за мужество и героизм, проявленный в боях с японскими агрессорами, вам присвоено звание Героя Советского Союза. Разрешите вас поздравить и вручить награды». Павел широко улыбнулся. «Не получается у меня, как у Михаила Ивановича, а удостоверение придется переписывать. Там написано, посмертно. Мне их вручил Георгадзе, но не в Кремле, а дома из-за Мити. И сам Сталин приезжал с соболезнованиями», — сказала Рита. «Бедная ты моя, натерпелась сколько. Извини, без сознания был. Я более-менее очухался за день до твоего приезда». Глава 24. В госпитале провалялся еще 2 недели, потом упросил врачей выписать домой. Дело против меня и Смушкевича закрыли. Группа, посланная Судоплатовым, нашла то, что осталось от самолета. Все было разметано взрывами. Японцы интереса к обломкам не проявляли. Нашли и 97 того самурая и его труп, точнее, то, что не успели растащить волки. Группы крови совпали. На парад мы не получили в этом году приглашения, но 8 ноября мне, в числе большой группы военных, в Кремле вручили ту самую золотую звезду. После вручения ко мне подошел порученец и сказал, что меня приглашает Сталин. Вошел, доложился. Сталин был один в кабинете, он встал и подошел ко мне. «Дай-ка на тебя посмотреть», — заглянул костлявый в лицо, — «мы тебя уже похоронили было, смотри-ка, седина, то, зачем летал, удалось, проходи, рассказывай», — и показал мне на диванчик у стенки, сам сел рядом. «Да, товарищ Сталин, все, что планировали сделать, сделали. У эскадрильи, на 14 часов 15 сентября, был самый высокий результат по сбитым и ни одной потери. Я, вот, статистику подпортил, но еще 5 машин в коробочку положил. После нашего приезда ситуация в воздухе решительно изменилась в нашу пользу. Смушкевич почти сразу перенес свой КП к нам и активно использовал РЛС для управления. Но, товарищ Сталин, есть очень серьезные недостатки в подготовке, особенно у летчиков из отдаленных гарнизонов. Проблемы со скрытностью размещения авиации. Самолеты не камуфлированы, выстраиваются по линейке, как в мирное время, а боевой устав не предусматривает другого порядка. Наш полк был рассредоточен, и все самолеты были покрашены матовой краской. Ударов по нашему аэродрому не было, а вот соседи наши подвергались и бомбежке, и штурмовке, и ударам камикадзе. Были столкновения в воздухе из-за построения по уставному. Звено – 3 машины. Сталин внимательно слушал и делал пометки у себя в блокноте. «Как вы оцениваете противника? Средний японский пилот подготовлен лучше среднего нашего летчика, но с нашими асами они сравниться не могут, видимо, из-за физиологических особенностей. И машины у них послабее. И 16, 27 и 28 превосходят и 97, особенно 28-е. Хорошо проявили себя ракеты. Вооружение японцев с нашим не сравнить. То есть, Андрей Дмитриевич, высокие потери первой половины войны – это результат нашей неорганизованности и слабой боевой выучки. Я правильно вас понимаю?» «Так точно, товарищ Сталин. Спасибо, товарищ Андреев. Мне кажется, что вы переросли должность командира эскадрильи. А как вы оцениваете И-185? Большинство моих сбитых, 9 из 16, сбиты на нем. Этот самолет превосходит все истребители мира, но высотность двигателя недостаточно. Ждем М-71 ФНК. Сейчас готовится большая делегация в Германию. Как вы отнесетесь к тому, что вас включит в эту группу?» «Товарищ Сталин, я еще несколько месяцев не смогу летать. Как летчику, мне бы было очень интересно, а вот как начальник комиссии по радиофикации я ничего нового для себя не увижу. Я почти полгода не был дома. Маргарита Николаевна меня просто не отпустит. Передайте ей мои поздравления в связи с вашим возвращением. Она здесь, в соседнем корпусе, наверное, волнуется, куда я делся. Да, пойдемте в зал, поздравим наших командиров и красноармейцев. От КБ в Германию поехал сам Николай Николаевич, а от НИИ ВВС – Супрун Чкалов. Мы же вчетвером поехали в Ялту в санаторий ВВС, где пробыли до середины декабря. Там произошла еще одна встреча, которая впоследствии сыграла большую роль в моей судьбе. Вечером Рита кормила Митю, а я вышел прогулять Тлетля. Уже горели фонари, но было тепло и безветренно. Тлетль носился по дорожке, вынюхивая что-то интересное только ему, подбежал к скамейке, где сидел полноватый отдыхающий. Послышался вопрос, а что это за порода? Я подошел поближе и узнал в сидящем человеке комкора Жукова. Здравия желаю, товарищ комкор. Это шилауитскую интли, мне его подарил в Мексике Диего Ривера. Национальная гордость Мексики. Я вас где-то видел, на Халхин-Голе, я показывал вам и маршалу Чейбалсону новые 185. Да-да, вы из полка Коккинаки. Так точно, командир первой эскадрильи майор Андреев. Постойте, вы же погибли, я же подписывал представление на вас, посмертно. Как видите, товарищ комкор, слухи о моей смерти несколько преувеличены. Лечусь, и я показал ему теннисный мячик, с которым не расстаюсь, как только выписался из госпиталя. А потом куда? Я возглавляю комиссию при НКО по радиофикации ВВС. А, так вы и есть тот Андреев, из-за которого все авиационное начальство перегрызлось. Не знаю, наверное, тот. Присаживайтесь, майор. Я сел, Атлюша забрался мне на руки. Хочу отметить, что, с прибытием вашего полка, порядков в ВВС стало много больше. Причем удары он наносил упреждающие и практически сорвал воздушную разведку противника. К сожалению, товарищ комкор, я так и не услышал такой оценки наших действий. Я писал об этом и представлял Коккинаки ко второй звезде героя. Он ее не получил, насколько мне известно. Да, однако, какие-то странные игрища вокруг очень полезного дела. Есть такое. Моя первая эскадрилья выехала на фронт без командной станции и без локаторов. Так торопились. Потребовалось личное вмешательство товарища Сталина, и только после этого мы, с Владимиром Константиновичем, попали к вам в отдельную армию. А после боев против меня, Коккинаки и Смушкевича завели дело об утрате опытного И-185 на разведке 15 сентября. Не знал, а к званию героя я вас за те сведения и представил. Ходят упорные слухи о моем будущем назначении, но окончательного решения нет, если они подтвердятся, я вас найду, майор. Интересная у вас собака. Он попытался погладить Тлюшу, но тот отклонился и недобро посмотрел на него. Смотри-ка, с характером, хоть и маленький. После этого мы еще не раз встречались в парке и довольно подробно разбирали каждый элемент системы управления. Тлюша снизошел и залез к Георгию Константиновичу на колени. В Москву вернулись с первыми холодами и штормами на Черном море. Я лег в госпиталь на комиссию. Получил годен без ограничений. Митя научился сидеть и усиленно гугукал. Наша комиссия окончательно переехала в Академию Жуковского. Владимир Константинович, вернувшись из Монголии, подбросил несколько идей по поводу обучения штурманов наведения и с головой ушел в эти вопросы. Он всегда тяготел к точным штурманским вопросам. Один раз у нас возник разговор о письме Волкова, но он сказал, что оно того не стоит. Незачем было и ворошить, тем более что и перевели его от нас. Акселю Ивановичу, к Новому году, присвоили звание контр-адмирала. Аксель Иванович вплотную занялся Ленинградским военным округом и Балтфлотом, тем более что там шла война. Но в составе авиации Ленинградского округа радиоофицированных машин не было, а авиация Финляндии угрозы для Ленинграда не представляла. Тем не менее 8 комплектов редутов встало на боевое дежурство под Ленинградом. Так как заявок от других округов нет, то и это хлеб. Завод закончил монтаж оборудования и обещает начать выпуск радиостанций 4 типов уже в апреле. В КБ тоже новости. Микоян и Гуревич выделились в отдельное КБ и попытались забрать лучших чертежников и конструкторов. Они все-таки получили заказ на разработку высотного истребителя с двигателем Микулина. Короче, Ник Никачкалов в Германии, а КБ растаскивают. Работы по И-185 и Ф-4 стоят, это ставит в вину коллективу. Звоню Павлу Сухому, так как организационно мы входим в его КБ. Разговор очень сдержанный, речь идет только о недостатках И-185, 82 ФН и задержках в работе над остальными проектами. Несмотря на то, что Чкалов был жив, сбывались худшие опасения Сергея. Я поехал на завод. Планеры И-185 под 71 двигатель пришли с браком, и военная приемка отказалась их принять, но назад, для исправления брака, их не принимают. Что делать, непонятно. Звоню Михаилу Кагановичу. Хорошо, я рассмотрю возможность. И повесил трубку. Тупик какой-то. Позвонил в Пермь. Наконец-то живой заинтересованный разговор. Спросил Аркадия Дмитриевича о делах. Он сказал, что замечательно, но он давненько со мной не общался и хотел бы меня видеть. Позвонил домой, предупредил Риту и вылетел в Пермь. Швецов встретил меня на аэродроме и сразу поволок на стенды. Смотри, вот что получилось. 1420 килограммов без форсажной тяги, плюс форсаж до 5 минут. Правый и левый двигатели. Расчетная высотность 13500. Расход топлива 1,3 килограмма, КГСЧ. Но пока только два таких двигателя. Забросали заявками на М82 и М63. Загрузили так, что не вздохнуть. Ты так как, рассказал о ситуации, что ни моя комиссия, ни бюро Поликарпова почему-то никому стали не нужны. Обговорили с Аркадием Дмитриевичем пробный шарик и решили катнуть его сухому. При наличии финансирования эти двигатели могу выдать за 3 месяца, и полгода требуется для вдвое-втрое более мощного двигателя. Давайте фотографии МАЗ с габариты. Утром вылетел обратно и к вечеру был у Сухого. Павел Осипович, у нас со Швецовым есть предложение. Из этого может получиться высотный скоростной истребитель. При имеющихся материалах ресурс 75 часов, причем замене подлежит только сопло. Сама машина имеет ресурс более 1000 часов. Скорость 900 км в час. Делался инициативно, но теперь есть результат, и требуется самолет. Двухмоторный высотный истребитель. Госзадание на высотный истребитель существует, вы и сами знаете. А почему вы не пойдете к Микояну и не предложите это? Мы с Артемом имели разговор на эту тему год назад. Я и тогда отказался, и сейчас откажусь. Это серьезная машина, а Артем очень молодой конструктор. А Гуревича я вообще не знаю, и ни одной его летающей машины не видел. Николая Николаевича не хочу отрывать от И-185, а наоборот, хочу ускорить его выпуск. Я уже воевал на прототипе этой машины и хочу, чтобы она пошла в серию. Неожиданно Сухой согласился. Предстоял разговор со Сталиным. Глава 25. Все хорошо, что хорошо кончается. Андрей здорово изменился после Холхенгола, особенно после злополучного письма. И хотя оно, в первую очередь, било по Смушкевичу и Коккинаке, так как он был мертв, но он находился в кабине потерянного самолета, и, если бы не Павел и его спецгруппа, он бы подвел друзей и хороших людей под статью. Выписавшись из госпиталя, он засел в кабинете и много писал. Я даже подумала, что он решил мемуары написать, хотя на него это не похоже. Нет, в 4 толстых общих тетрадях, мелким бисерным почерком он излагал концепцию самолета непосредственной поддержки войск с турбореактивными двигателями, повышенной маневренностью и живучестью рассчитывал единую централизованную ПВО района боевых действий, излагал основы самонаведения по двум осям при помощи полупроводникового болометра. Как я выяснила, это те несколько пластин, которые он взял у Артура в лаборатории Беллу. И, что было совсем удивительно, как вырастить монокристалл у кремния. Зачем ему кристаллы кремния? В Крыму нас поселили в трехкомнатном коттедже, мы много гуляли, но он не расставался с карандашом и тетрадью, и мячиком для тенниса, которым разрабатывал левую руку, и каждый день занимался в спортивном городке на снарядах. Лопинг, рейнское колесо, турник, кольца, батут. Он очень хотел восстановить форму, но побаивался медицинской комиссии, видимо, раны болели. Познакомил меня с комкором Жуковым, который командовал их отдельной армией на Холхенголе. Они довольно подолгу беседовали, сидя на скамейке, а мы с Митей и Тлюшей ходили и дышали свежим воздухом. Времена сильно изменились. Страна готовилась к войне. Удлинились рабочий день и рабочая неделя, запретили увольнения по собственному желанию. В Европе шла странная война. Формально Англия и Франция находились в состоянии войны с Германией, но никаких боевых действий не велось. Наши войска вошли в Прибалтику и Польшу. 30 ноября началась война с Финляндией. Я боялась, что он засобирается и на эту войну, но он долечился, а по приезду в Москву с головой ушел в дела, но вечерами подолгу писал и читал. Он изменился, стал более серьезным, но по отношению к нам остался таким же добрым и заботливым. Двигатели привез сам Швецов, и мы собрались возле них в закрытом цеху. Павел Осипович, Аркадий Дмитриевич и я показал свои наброски. Носовое шасси, достаточно широко разнесенные двигатели, 3 пушки и 2 пулемета в носу, 8 точек внешней подвески для РС, каплевидный фонарь. С этими двигателями около 700 км, ЧС с полной подвеской, мощные закрылки и воздушный тормоз. Павел Осипович сказал, что для опытной машины это многовато, и предложил строить именно опытную машину. Мои аргументы, что мы только потеряем время, так как срыв обшивки и разрушение деревянного корпуса практически гарантированы, успеха не имели. Зато у меня есть фюзеляж для него, а вот плоскости надо делать. Через 2 месяца гадкий утенок был готов, и я позвонил Сталину. Только что был подписан мир с Финляндией. Я выполнил несколько подлетов без уборки шасси. В этой машине все было непривычно. Не было винтов. Двигатели издавали довольно громкие свисты, только на форсаже грохотали. В носу стояли массовые макеты пушек. Стояла радиостанция. Приехал Сталин, и я прошел на малой высоте над аэродромом, затем развернулся и прошел, набрав 640 км в час. Пилотаж не показывал. Затем набрал 5000 метров за 2 минуты 20 секунд. Все результаты были рекордными, но полных оборотов я не давал. Выполнил снижение и еще раз прошел над аэродромом и показал действие воздушных тормозов. Убрал тормоза, дал форсаж на 15 секунд, прошел по коробочке и сел. Зарулил, механик приставил трап, спускаюсь на землю, подхожу. А Сталин буквально разносит Сухого за то, что такую машину делали втихаря и на коленке. А от вас, Андрей Дмитриевич, я вообще такого не ожидал. На следующий день нас всех вызвали в Кремль. Были почти все члены ЦК. Почему занимались самодеятельностью? Почему не известили ЦК? Тот же Андреев на недоведенной машине мог разбиться, и кто бы понес ответственность? В общем, попало нам крепко. Всем по выговору. Но деньги были выделены и государственное задание мы получили. Уходя, я передал Сталину две тетради из четырех, которые я писал все эти месяцы. Сталин вызвал меня на дачу в следующее воскресенье. Там было довольно много людей, в том числе Жуков, Чкалов и вновь назначенный нарком авиапрома Шахурин. Сталин попросил всех перейти в столовую, оставил только Жукова, Чкалова, Шахурина, еще какого-то военного и меня. В руках у него были мои тетради.